Клинская солнечногорская наступательная операция 6 по 25 декабря 41-го. Контрнаступление против основной ударной группировки немецких войск было начато силами 30-й, 1-й ударной, 20-й, 16-й и правым крылом 5-й армии Западного фронта. Эти войска имели в своем составе 20 стрелковых, одну мотострелковую, одну танковую и 9 кавалерийских дивизий, 17 стрелковых и 11 танковых бригад, а также несколько отдельных танковых, пулеметных и лыжных батальонов. Действовавшие в полосе их наступления 3-я и 4-я танковые группы противника в составе 4 моторизованных и 2 армейских корпусов имели 17,5 дивизий, пехотных 7, танковых 7, моторизованных 3 и 1 моторизованную бригаду. Средняя численность стрелковой дивизии Западного фронта в это время составляла немногим более 7200 человек, стрелковой бригады около 4400 человек. Оперативная плотность наших войск составляла примерно 4,2 километра на одну дивизию. В процессе наступления на Москву 4-я танковая группа выполнила маневр по обходу Истринского водохранилища через город Клин. Через этот же город проходил маршрут движения 3-й танковой группы, которая к концу ноября обеспечивала левый фланг немецкого наступления. Клин стал важнейшим узлом коммуникаций, от которого зависели дивизии нескольких корпусов 2 танковых групп. При этом отброшенная в начальной фазе наступления на север и северо-восток 30-я армия Лилюшенко нависала над тылами немецких войск, находясь в опасной близости от Клина. Перед советским командованием открывались широкие возможности по перехвату коммуникаций вышедших на ближайшие подступы к Москве немецких танковых и пехотных дивизий. Одновременно определяющим фактором планирования операций был переход в контрнаступление после длительного периода оборонительных действий. Это привело к тому, что прибывающие резервы относительно равномерно распределялись по занимаемому 5 армиями фронту. 1-я ударная и 20-я армии занимали исходное положение, закрывая крупную брешь, образовавшуюся в результате разрыва локтевой связи 30-й и 16-й армий. Отсутствие ярко выраженного ударного кулака вынуждало планировать операцию в форме нескольких дробящих ударов, наносившихся всеми участвовавшими в наступлении армиями. Замысел Клинско-Солнечногорской операции – заключался в том, чтобы ударами 30-й армии с севера, 1-й ударной 20-й и 16-й армии с востока рассечь на части основные силы 3-й и 4-й танковых групп врага в районе Клин-Истра-Солнечногорск и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на запад. 5-я армия наступлением своих правофланговых соединений вдоль северного берега реки Москва должна была обеспечить левый фланг 16-й армии. Соответственно, этим задачам ударная группировка создавалась в каждой армии. В 30-й армии 107-я моторизованная, 185-я, 365-я, 371-я, 379-я и 348-я стрелковые дивизии, 8-я и 21-я танковые бригады, 18-я, 24-я, 46-я и 82-я кавалерийские дивизии. Было решено наносить 2 удара – основной и вспомогательный. Основные усилия сосредотачивались в центре, где предполагалось наступать на Клин силами 365-й и 371-й стрелковых дивизий при поддержке 8-й и 21-й танковых бригад. Вспомогательный удар наносился на левом фланге силами 348-й стрелковой, 18-й и 24-й кавалерийских дивизий в направлении на Рогачёво. Немецкие историки часто называют проводившие контрнаступление под Москвой соединения сибирскими. Применение этого термина весьма условно. Например, 348-я стрелковая дивизия полковника Люхтикова была уральской, 371-я полковника Щеглова – челябинской, а 82-я кавалерийская дивизия Горина формировалась в Башкирии. В соответствии с поставленной задачей 6 декабря войска 30-й армии прорвали фронт оборонявшихся против них 2 моторизованных дивизий противника. К концу дня войска Лилюшенко продвинулись на 17 километров, расширив участок прорыва до 25 километров по фронту. В полдень 7 декабря передовые части 30-й армии вышли к деревне Щапово, в 8 километрах к северо-западу от Клина, где располагался командный пункт 56-го моторизованного корпуса. От разгрома штаб немецкого соединения уберегли только многочисленные зенитки, призванные защищать его от ударов советской авиации. К исходу дня 7 декабря, обойдя Щапово и другие узлы сопротивления, войска 30-й армии продвинулись в направлении на Клин на глубину 25 километров. Немецкое командование начало стягивать к городу находящиеся поблизости боевые группы танковых дивизий. Первыми пришли на выручку гарнизону Клина авангард 25-го танкового полка 7-й танковой дивизии, возглавляемый уже известным нам по боям за Алитус лейтенантом Орловым. Однако, несмотря на усиливающееся сопротивление, к вечеру 9 декабря войска Лелюшенко вплотную подошли к северной и северо-западной окраинам Клина. В первой ударной армии также были намечены два направления ударов. Основные усилия сосредотачивались на правом фланге и в центре, в районе Яхромы. К 6 декабря вступившая своими подразделениями в бой еще 29 декабря армия, большей частью сил 29-я, 50-я, 44-я, 56-я, 71-я и 55-я стрелковые бригады, 133-я и 126-я стрелковые дивизии, уже вела ожесточенные бои, преодолевая упорное сопротивление противника. Войска 20-й и 16-й армий вели 6 декабря бои местного значения против основных сил 3-й и 4-й танковых групп, наступавших на Москву. Переход в контрнаступление этих двух армий был наиболее трудным, поскольку против них действовали не растянутые по фронту фланговые завесы, но сравнительно сильные соединения, еще не утратившие своих боевых возможностей. В этих условиях не помогло и сужение полосы усилившейся 16-й армии до 20 километров, едва ли не вчетверо меньше, чем в середине октября 41-го под Волоколамском. Первый день наступления 7 декабря не принес существенных успехов войскам 16-й армии. Действия большинства подчиненных Рокоссовскому соединений можно было охарактеризовать как «наступали, успеха не имели». Не помогло и насыщение армии артиллерией. В начале декабря в 16-й армии было 320 полевых и 190 противотанковых орудий, значительно больше, чем в остальных армиях правого крыла Западного фронта. Достаточно сказать, что всего в четырех наступающих армиях было 785 полевых и 360 противотанковых орудий. Некоторый успех обозначился только 8 декабря, а 9 декабря начался отход противостоящих 16-й армии немецких войск в северо-западном и западном направлениях. Под ударами советских войск 3-я и 4-я танковые группы противника в ночь на 10 декабря начали отход на линию Истринского водохранилища. Севернее последнего противник пытался удержать за собой район Клина, где к вечеру 11 декабря сосредоточил сильную группировку своих войск в составе 4 танковых и 1 моторизованной дивизии. В связи с выходом на рубеж Истринского водохранилища 16-я армия утратила свое ключевое значение, и из ее состава в резерв фронта были выведены 7-я и 8-я стрелковые дивизии. Для действий на флангах и в тылу противника командующим 16-й армии были созданы две ударные группы, одна для действий севернее водохранилища, а вторая южнее его. Обе группы перешли в наступление с утра 10 декабря. Основные бои на правом крыле Западного фронта развернулись вокруг Клина, где войска 20-й, 1-й, ударной и 30-й армий пытались окружить и уничтожить отходящие от Москвы соединения противника. Уже к вечеру 13 декабря наступающие армии полуокружили клинскую группировку противника в городе и его ближайших окрестностях. Однако сам город и его окрестности были к тому времени крепким орешком, в котором собрались части нескольких механизированных соединений, отошедших от Москвы. Собственно, Клин оборонялась 9 декабря 1-я танковая дивизия. Вследствие невозможности взять Клин штурмом, борьба развернулась за коммуникации. Основным коридором для отхода немецким командованием было избрано шоссе Клин-Высоковск, ведущее на запад в направлении Волоколамска. Советские войска, наступавшие в обход Клина с запада, встречали сильные контратаки противника и не смогли перерезать шоссе Клин-Высоковск. Важным узлом коммуникации на пути из Клина в Волоколамск была Теряево-Слобода. Этот небольшой населенный пункт на какое-то время стал притчей во языцах в оперативных документах советского и немецкого командования. После охвата Клина оба танковых корпуса 3-й танковой группы оказались лишены возможности отступить тем же маршрутом, каким они шли к Москве в ноябре 41-го. Соответственно, и 41-й, и 56-й корпуса отходили по одной дороге. Захватом Теряевой Слободы войска 30-й армии могли перехватить маршрут для отхода основных сил 3-й танковой группы. Задача захвата Теряевой Слободы была возложена на подвижную группу командира 107-й мотострелковой дивизии Ченчибадзе, полк 107-й мотострелковой дивизии и 82-я кавалерийская дивизия. Со стороны немцев основным участником оборонительных боев в районе Теряевой Слободы стала 1-я танковая дивизия. Захват этого населенного пункта был настолько заманчивым, что командование Западного фронта даже приняло решение выбросить в этом районе парашютный десант. Для десантной операции было выделено 14 самолетов ТБ-3 23-й авиадивизии. Приказ на высадку последовал на исходе ночи 14 декабря. Однако вследствие организационных неурядиц, вместо двух рейсов с переброской по воздуху 300 человек, каждый самолет сделал всего по одному вылету. Высажено было в общей сложности 147 человек. Такой отряд не мог оказать существенного влияния на отход немецких механизированных соединений. Группа Ченчибадзе взяла Теряеву-Слободу только в середине дня 18 декабря. Уже в ходе наступления 30-я армия была усилена 363-й стрелковой дивизией из Свердловска, прибывшей 14 декабря. Но гарнизон Клина был выбит из города еще до вступления свежей дивизии в бой. Наступление войск 30-й армии в районе севернее и северо-западнее Клина и выход правофланговых частей 1-й ударной армии на юго-восточную окраину города завершились его освобождением. 14 декабря город покинули части 7-й танковой и 14-й моторизованной дивизий. В ночь на 15 декабря части 371-й и 348-й стрелковых дивизий 30-й армии вошли в Клин. Ожесточенный бой за город шел в течение суток. После его завершения, 16 декабря 41-го, 30-я армия была передана в состав Калининского фронта. В то время как 1-я ударная и 30-я армии вели бои за Клин, 16-я и 20-я армии продвигались на запад. Двигались они по тому же маршруту, которым войска Рокоссовского были вынуждены отходить в ноябре 41-го. Только теперь 16-я армия делила свою прежнюю полосу с 20-й армией Власова. Для овладения Истринским рубежом командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский создал две ударные группы. Первая в составе 145-й танковой бригады, 44-й кавалерийской дивизии и 17-й стрелковой бригады предназначалась для обхода Истринского водохранилища с севера. Вторая в составе 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 17-й танковой, 36-й и 40-й стрелковых бригад и 89-го отдельного танкового батальона в обход водохранилища с юга. Часть сил 16-й армии переправилась через водохранилище и нанесла фронтальный удар. На рубеже водохранилища немецкие войска пытались оказать нашим войскам серьезное и длительное сопротивление. Вода из водохранилища была противником спущена, лед опустился на несколько метров, и у западного берега был покрыт слоем воды в 35-40 сантиметров. Кроме того, западный берег водохранилища был заминирован. Артиллерия, быстро продвигавшаяся вперед 16-й армии, отстала. Все это создавало дополнительные трудности для наших наступавших войск и облегчало врагу ведение оборонительных действий. Однако, 15 декабря выход двух фланговых группировок севернее и южнее водохранилища заставил немецкое командование быстро отступить в западном направлении. Тем самым оборона противника на рубеже Истринского водохранилища была прорвана. Наши войска получили возможность развивать наступление в направлении на Волоколамск. Однако следует указать, что форсирование войсками 16-й армии Истринского водохранилища затянулось на 3 дня вследствие того, что своевременно не были приняты меры по обеспечению переправы. Это облегчило немцам отход и организацию обороны на реке Рузе. Во второй декаде декабря к наступлению правого крыла Западного фронта присоединилась 5-я армия генерал-лейтенанта артиллерии Говорова. Эшелоном развития успеха в армии был 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Даватора, переданный 7 декабря из состава 16-й армии в 5-ю армию. 13 декабря фронт немецких войск в 10 километрах юго-западнее Звенигорода был прорван. Корпус Даватора при поддержке стрелковых соединений 5-й армии начал развивать наступление на северо-запад в направлении на озеро Тростенское, в тыл войскам противника, оборонявшимся западнее Звенигорода. Прорыв 2-го гвардейского кавалерийского корпуса поставил под удар не подвергавшийся атакам в первые дни наступления 57-й моторизованный корпус и исключил его использование немецким командованием на Волоколамском направлении. Нужно сказать, что кавалерия сыграла исключительную роль в сражении за Москву, как в оборонительной, так и в наступательной его фазах. Самостоятельные механизированные подвижные соединения класса танковой или моторизованной дивизии у советского командования в тот период отсутствовали. Самым крупным подвижным соединением были кавалерийские дивизии. Танковые бригады численностью около 1500 человек сами по себе в качестве самостоятельного средства борьбы были слабоваты. Поэтому преследование отходящих немецких войск в декабрьском наступлении велось подвижными группами, состоявшими из кавалерийских и танковых частей. 16 декабря командование Западного фронта поставило задачу на преследование всем армиям, входящим в его состав. Теперь наступательные задачи ставились не только армиям правого и левого крыльев фронта, но и доселе оборонявшимся в центре построения советских войск на московском направлении 33-й, 43-й и 49-й армиям. Главная задача армии была сформулирована как «безостановочное преследование врага». Как средство решения тактических задач, военный совет фронта требовал более активного использования подвижных передовых отрядов для захвата узлов дорог, мостов и тактически важных рубежей. Для параллельного преследования противника широко использовать для движения по целине лыжные отряды. В этот период немецкое командование направляло своим войскам приказы, во многом напоминавшие директивы советского командования в октябре и ноябре месяце. В частности, командующий группой армий «Центр» фон Бок 16 декабря 41-го адресовал штабам 4-й, 9-й и 2-й танковой армиям следующие слова: «Только там, где противник будет встречать ожесточенное сопротивление, он будет вынужден отказаться от новых попыток прорыва, а отступлением его к этому не побудить. Полностью оторваться от противника при существующем положении не удастся. Отступление только тогда имеет цель и смысл, когда оно создает более благоприятные условия ведения борьбы или же высвобождает резервы. Так как любой отход сказывается на соседях, то кажущиеся незначительными локальные движения могут привести к тяжелым оперативным последствиям. Поэтому я приказываю, что любой отход может быть произведен с разрешения командующего армией, а отступление соединений от дивизии и выше только с моего личного разрешения. Мнение, что оборонительный бой является делом пехотных дивизий и что моторизованные соединения должны быть выведены из боя, в настоящий момент неправильно. Никто не может быть снят с передовой. Подкрепление в ближайшее время не ожидается. Действительности нужно смотреть в глаза». Согласно полученным директивам, армии правого крыла Западного фронта с утра 17 декабря продолжили преследование. Противник отводил остатки 3-й и 4-й танковых групп на линию рек Ламы и Рузы, прикрываясь арьергардами. Они готовились занять рубеж обороны, чтобы удерживать его в согласии с идеями, описанными в приказе фон Бока. Но в период с 17 по 20 декабря боевые действия на фронте 1-й, ударной, 20-й и 16-й армий носили характер непрерывного преследования немцев. Соединения двух танковых групп откатывались на запад, теряя людей и технику. На 19 декабря парк артиллерии всей 3-й танковой группы состоял из 63 10,5-сантиметровых легких, 21 15-сантиметровой тяжелой полевых гаубиц и одной 10-сантиметровой пушки. Быстрый откат от Москвы привел к кадровым перестановкам в руководстве группы армий «Центр» и Верховном командовании немецкой армии. Фельдмаршал Браухич 19 декабря был вынужден сдать обязанности главнокомандующего сухопутными войсками, и теперь командование армии принял на себя лично Гитлер. В тот же день фельдмаршал Федор фон Бок был смещен с поста командующего группой армий «Центр», а его место в 11.00 19 декабря занял ранее командовавший 4-й армией Гюнтер фон Клюге. Для руководства 4-й армии был вызван из группы армии «Юг» генерал горных войск Людвиг Кюблер, хорошо себя зарекомендовавший в ходе летней и осенней кампаний в качестве командира 49-го горного корпуса 17-й армии. По мере сокращения фронта 3-й и 4-й танковых групп сопротивление немецких войск продвижению на запад постепенно нарастало. Достаточно ярко это проявилось в ходе боев за Волоколамск. Город находился в полосе наступления 20-й армии. Командующий армией Власов направил основные усилия подчиненных ему войск 17 декабря на захват Волоколамска. Овладение Волоколамском возлагалось на группу генерала Ремизова, 131-я и 145-я танковые, 17-я стрелковая и 24-я танковые бригады. Вследствие возросшего сопротивления противника, части 106-й пехотной, 2-я и 5-я танковые дивизии, задача дня не была выполнена. Группа генерала Ремизова с утра 18 декабря совместно с группой генерала Катукова, 1-я гвардейская и 17-я танковые бригады, 89-й отдельный танковый батальон 16-й армии вела в течение дня бой с противником в районе Чисмина. Бои продолжались до 19 декабря. Только 20 декабря части 106-й пехотной и 5-й танковой дивизии были выбиты из города Волоколамска. Тем временем, днем 20 декабря, правофланговые части 1-й ударной армии, развивая преследование противника, вышли к реке Ламе. Так наступающие армии правого крыла Западного фронта достигли рубежа рек Лама и Руза, на котором немецкое командование планировало остановить советское наступление. Попытка 1-й ударной, 16-й и 20-й армии сходу прорвать оборону противника существенных результатов не дала, и они вынуждены были остановиться перед этим укрепленным рубежом. До 25 декабря войска правого крыла фронта вели бои с целью улучшения своего положения, а затем приступили к организации тщательной подготовки к прорыву обороны противника на этом рубеже. Боевые действия на рубеже двух рек приняли затяжной характер.